17. «Давай лучше один на один», — ответил я. Коба, Айсберг, Люгер, Коллапс, Айс и другие, с кем я не особо общался, могли стать жертвами нашего конфликта. А этого не хотелось. «Нет», — положив руку на плечо, вперед выступил Фобос. «Хочет боев без правил, будут ему бои без правил». И, повернувшись уже к потенциальным членам команды Академии, добавил. «Только прежде, чем впрягаться за мамонта, задайте себе вопрос. Оно вам надо?» Вместо стандартной тренировочной площадки на заднем дворе Академии мы выбрали пустырь в Вишневом саду. Меньше лишних глаз и возможных проблем. Мамонтов подбадривал себя и толпу свидетелей. Антон немного нервничал. В младшей и средней школе он порядком натерпелся от выхода к Мамонтова. И старые страхи давали о себе знать. Семен же был спокоен и собран. Ну а я хотел поставить обращенного вампира на место. «Куба, Феникс», — произнес Андрей, выбрав тиммейтов. «Ваши огонь и воздух отлично работают в паре». «Не мамонт», — отрицательно покачал головой Куба. «Арена — это одно, а вписываться за твои терки я не стану». «Сыкло», — усмехнулся чумной маг. «Айсберг?» «А давай», — улыбнувшись, ответил боксер с комбинированным аспектом льда. «Будешь танком», — огласил его роль мамонтов. Начался краткий миг приготовлений. Айсберг сложил грифы на пальцах, и его тело тут же покрылось ледяной броней. Из пространственного кармана, как оказалось, такой артефакт был не редкостью. Он достал пару кастетов и, плюнув на кончики пальцев, уложил ершистые волосы. Феникс, молодой задира из кодлы Мамонтова, раскрутил в пальцах огненных светлячков. Ну а сам Андрей нацепил на лицо артефактную маску из кожи, выполненную на манер головного убора чумного доктора. Мы тоже не стояли без дела. Антоха непонятно откуда извлек доставшийся от бывшего святого паладина щит и провел рукой по его грани. Не знаю, что он такого наколдовал, но артефакт приобрел едва заметное свечение. Фобос же распечатал свое кольцо и под брезгливые возгласы достал из него две сморщенные человеческие головы, а затем в его руках появился когда-то принадлежавший мне джентльмен. Ну а мои способности были заблокированы свинцовыми браслетами, поэтому вся моя подготовка сводилась к тому, чтобы вытащить руки из карманов. Получив мой скупой кивок, Фобос сообщил противнику о готовности, и Куба, выступавший в роли рефери, начал обратный отчет. «Сильно не калечьте», — произнес я напутствие друзьям. «Они ни в чем не виноваты. Даже Мамонтов», — нервно усмехнулся Антоха. «Мамонта тем более не трогайте. Он мой». Запах драки вновь пробудил адреналин. Я присел, готовясь в случае чего сократить позицию или уйти в перекат, и ждал, когда Куба произнесет заветное «начали». Айсберг стукнул кастетами и пошел на сближение. Здоровый и подкованный в боксе, в нем сразу чувствовалась опасность, но чем больше шкаф, тем громче падает. «Антон, пассивка на уворот, атака и отступление», — произнес я, хлопнув здоровяка по плечу. «Начали». Здоровяк ринулся в бой и нарочито открыто подставился под комбо Айсберга. Хорошо поставленная двоечка боксерских ударов активировала у паладина пассивную способность на увороты. А затем Антоха нанес свой контрудар, боднул щитом Айсберга, но тот выставил блок. Выставил и отвлекся от ног, на которые в следующую секунду Антоха и обрушил кромку тяжелого щита. Послышался хруст ломаемых пальцев, а затем полный боли вой выключил из боя танка противников. Семен не стал дожидаться и, взяв короткий разбег, запрыгнул на широкие плечи паладина, но тут же отступил, уходя от направления струи ядовитого дыма. «Фобос, жди мою команду!» — скомандовал я, наблюдая, как очередь из фаерболов Феникса ударяет в ростовой щит Антона. В носу защипало от кислого запаха. Мамонтов наплевал на то, что под нашими ногами его союзник. Да, Айсберг все еще жив, но точно небоеспособен. Однако чумной маг наплевал на «Friendly Fire» и накрыл нас облаком едкого ядовитого дыма. «Антон, светляка!» Затылок здоровяка дернулся в кивке. Он поднял руку, и, зная, что будет дальше, мы с Фобосом опустили головы. Яркая вспышка света прорезалась даже сквозь закрытые веки, и, открыв глаза, я проорал: «Начали!» Вивисектор вновь запрыгнул на спину Антона и, поджав колени, прыгнул на Феникса. Обрушившись бомбочкой на заклинателя, парень явно озадачил неготового к такому мага огня. Что было дальше, я не смотрел. Моя цель — Мамонтов. Ослепленный вспышкой Андрей попытался снять маску. Вот только хорошо затянутые ремешки не желали растягиваться. Подскочив к нему, я схватился за кожаный клюв маски и, что было сил, дернул его в сторону. Маска чумного доктора провернулась, окончательно лишая зрения Мамонтова. Он попытался сложить глифы на пальцах, наверняка хотел воспользоваться фишкой вампиров, превратиться в дым, но только и я был слишком близко. Схватив его толстые, как сардельки, пальцы, я развел их в стороны, а затем, что было сил, поднял вверх и потянул на себя. Признаться, никогда еще не доводилось ощущать, как в твоих ладонях ломаются чужие пальцы. Скверное чувство, но Мамонт заслужил это. Заголосив от боли, он попытался оттолкнуть меня плечом, я увернулся, запуская его и подставляя подножку. Толстый уволень упал, нос его кожаной маски был развернут на 180 градусов и уставился назад, создавая ощущение, что Андрею уже свернули шею. Здоровяк попытался было подняться, прижимая поломанные пальцы к груди. Он встал на колени, но я и не думал останавливаться. Прямой удар в кадык, и вот он захрипел, не в силах сделать хотя бы вдох. Жестоко? Да. Но сняв с него маску, чего я меньше всего хотел бы, так это концентрированный выдох кислотного яда в лицо. Затем пяткой в икроножную мышцу. Хороший размашистый удар, что называется на Верочку, не позволит ему подняться на ноги в ближайшие полчаса. Мамонтов у нас, кажется, правша. Не нужно обижать художников, тем более тех, которые не один десяток раз перерисовывали из учебника по физиологии строения человеческого скелета. Захожу сзади и, схватив правой рукой Мамонтова за локоть, левую кладу на его плечо и с силой дергаю. Плечевой сустав щелкает и вываливается из суставной сумки. Мамонт ревет от боли и пытается вырваться, но только заваливается на бок. Вот только крик получается сдавленным, свернутая маска не дает нормально вдохнуть, а сломанные пальцы не скоро справятся с застежкой. «Фобос, нож!» — кричу я другу, и в следующую секунду тот бросает мне подаренный ему джентльмен. Один взмах холодной стали и кожаные ремешки не выдерживают. Маска слетает с головы Андрея, присаживаюсь перед завалившимся на бок чумным магом. Мамонтову тяжело, дыхание едва хватает, чтобы не потерять сознание. Боль в пальцах и плече сводит с ума, а паника не дает Андрею рационально мыслить. «За то, что хан наехал на Ичо, я побрил его налысо. Ты же приставал к моей девушке», — произнес я, наблюдая, как Мамонтов вертит глазами в поисках помощи. «Я ведь говорил, не надо, Андрей, не нужно тебе это. Ты не послушал. И что мне с тобой делать, а?» На мое плечо легла рука Антона. «Не надо», — произнес паладин. «Его убийство принесет только проблемы». «А я и не думал его убивать», — с холодной яростью ответил я другу. «Только немного напугать». С этими словами я приложил холодное лезвие ножа к щеке Андрея. Тот замер, словно кролик, поймавший на себе взгляд желтых глаз удава. Поворачиваю лезвие и тяну его на себя. Мамонтов вновь вскрикивает и прижимает левую руку к порезу на щеке. «Достаточно», — не выдерживает Антон. «Теперь достаточно», — соглашаюсь я и встаю на ноги. Парни и девчонки, что собрались понаблюдать за очередной дракой школьников, не сводят с меня напуганных взглядов. Но вот и славно. Оборачиваюсь и смотрю на остальных членов команды Андрея. Айсберг уже пришел в себя, сидит на земле и хмурится, глядя в мою сторону. Феникс так и вовсе отделался легким испугом и парой синяков. А Фобос молодец. Деликатно обезоружить, но не травмировать заклинателя огня. Тут талант нужен. Подхожу к Айсбергу и протягиваю руку. «Мир?» Тот некоторое время тянул, но все-таки принял рукопожатие. «Не я это начал», — зачем-то произношу я толпе. «Все из-за Алисы». И добавляю парням уже тихо. «Пойдем, что ли?» «Я думал, у нас в команде только один псих. Фобос!» Искоса глядя на меня, невесело произнес Антон. «Ты про Мамонтова?» Понял я, к чему он ведет. Все было в рамках допустимого. «Допустимого? Да ты ему руку сломал! Просто подошел сзади и с видом маньяка выломал ему руку!» Не сдержался он. «И это мне говорит человек, который хотел зарезать меня на пресс-конференции», продолжал забавляться я. «Магнус не ломал ему руку, выбил сустав», вступился за меня Семен. «Плечо ему вправят в медблоке, скорее всего, уже вправили, а пальцы заживут еще до вечера». «Сломал, не сломал, какая разница?» продолжал распаляться Антон. «Дело в жестокости. Ты сломал ему пальцы, выбил кадык, в икру зачем-то ударил. Зачем? Он ведь и так был уже в твоих руках». «Пальцы, чтобы не смог складывать глифы. Кадык, чтобы не плюнул в меня ядовитой дрянью, как тогда в драке с Семеном. осушил икроножную мышцу, чтобы не смог подняться, а плечо, чтобы окончательно подавить желание сопротивляться. И вообще, Антоха, я вступился за свою девушку. Когда в твоем доме произошел пожар, и ты думал, что это все моих рук дело, ты не побоялся схватиться за нож. Закончил я, напомнив другу, что за едва не сгоревших девчонок он был готов идти до конца. Магнус сделал все правильно. Негромко, будто совсем отстраненно, добавил Семен. Андрей знал, что лезет не на свою территорию. Уверен, если бы он начал приставать к Арине или Агате, ты бы действовал так же. Антон замолчал, видимо, прикидывая в голове подобную ситуацию. «Ладно, чем дальше займемся?» — решив сменить тему, произнес он. «Может быть, ко мне на съемную квартиру? Отпразднуем новоселье. Я бифстроганов приготовлю. Да и за турнир перетереть надо. Конечно, участвовать я не буду, родословный не вышел. Но турнир молодых дарований от самой княжны...» «Нет», — отрицательно мотнул головой Семен. «Новоселье откладывается. А ты вместо пьянки лучше бы подумал по поводу кольца. Съездил бы в гильдию и попросил бы помочь дядю. В идеале кольцо должно быть артефактом. Кстати, что по поводу денег? Придумал, где взять?» Последние слова Фобоса адресовались уже мне. «Да, вернее, надеюсь, что да», — уклончиво ответил я. «Алиса предложила нарисовать несколько портретов на заказ, эксклюзивные живые картины». «А как же твой запрет на использование магии?» — поинтересовался Семен. «При достаточном качестве проработки мои рисунки и так начинают двигаться, так что обойдусь без магии. Если заплатят мало, то завтра могу не прийти в академию, буду рисовать, чтобы заработать хотя бы 100 000 эксперов». «Хотя бы 100 000», — усмехнулся я собственным словам. «Буквально недавно такая сумма представлялась мне фантастической. На лечение отца ушло в 2 раза меньше, а теперь...» «По поводу подарков. У меня тоже есть некоторые наметки, но нужно будет проверить в сети». «А, по-моему, ты зря запариваешься», — заметил Антоха. «Нет, тебе с твоей колокольни, конечно, виднее, но мне кажется, что Костя Обрыкин не ждет, когда перед ними будут метать бисер. Они хотят увидеть не подарки, а самого Магнуса, а пытаться купить расположение тех, у кого и так все есть. По-моему, глупо». «Может быть, Антон и прав», — произнес я, «но кольцо все равно должно быть волшебным. Во всех смыслах этого слова». «Да понял я, понял», — закатил глаза здоровяк. «Прямо сейчас возьму и поеду в гильдию». «Не», — покачал головой я. «Чтобы было чем заплатить за работу вашим ювелирам, мне нужно рисовать портреты». «Но подарки я все равно посмотрю», — не стал отказываться от своей идеи Фобос. «Пришлю, а там сам решишь, окей?» «Спасибо, парни, с меня поляна за хлопоты», — поблагодарил я друзей и запрыгнул в подходившее такси. «В центр, магазин «Мастер Дали», знаете где?» — произнес я таксисту. Представитель исчезающей профессии повернулся ко мне, и я еще испытал стойкое чувство дежавю. «Я сам не местный», — произнес мужичок предпенсионного возраста и улыбнулся. «Дорогу покажешь?» «Каин?» — удивился я столь скорой встрече с отцом убийства. «Чем обязан?» «Мне нужен твой талант, мальчик», — ответил он и крутанул рулем, вливаясь в дорожный поток. «Но я знаю про твои приключения после Капелии. Слышал от Яги. Заинтриговал ты старую». Глянув на меня через зеркало заднего вида, подмигнул он. «Но перейдем к делу. Мне нужен портрет, вернее, фоторобот давно почившего мыслителя. Гомер Соломинский. Слышал про такого?» «У меня на сегодня уже заказан портрет, и я хотел встретиться с моим вендором», — попытался вывернуться я. «Все-таки Каин проявлял ко мне подобие благосклонности, но опальный для всего мира игрок — это связь, которая могла навредить моему клану в будущем». «Алиса Селезнева, не переживай. У девушки появились срочные неотложные дела, о которых она расскажет тебе позже», — ответил Каин. «По поводу назначенной работы я и есть заказчик». «Что с Алисой?» Напрягся я, услышав имя девушки. Вот только что разобрался с ее навязчивым ухажером, как появилась другая проблема. И глупо думать, что я справлюсь с этой проблемой так же легко. «Ты думаешь, что я так мелочен, что из-за маленькой услуги готов шантажировать тебя девушкой?» Будто, прочитав мои мысли, рассмеялся Каин. «Пожалуйста, не разочаровывай меня, мальчик. Молодая ведьмочка получила уникальный квест от своей старшей. И не смотри на меня так, это была не моя идея. Я говорил, что ты очень понравился Еге. Так вот, проводница Занавь заинтересовалась последовательницей, на которую ты положил глаз. Не волнуйся, если все будет хорошо, твоя девушка станет сильнее». «А если нет?» — Напряжение не думало отпускать меня. «Ты задаешь вопросы не тому человеку», — уже более строго ответил отец убийства. «В любом случае от тебя ничего не зависит. А если ты не можешь повлиять на ситуацию, то нет смысла переживать. Лучше пожелай ей удачи и сконцентрируйся на моем заказе».